Глава 61. Мы ужинали в кухне, когда послышался звук подъезжающей машины к дому. Как ни пыталась я не напрягаться, ничего у меня не вышло. Я поняла, кто приехал. Вариантов немного, и поэтому я взяла и разволновалась. Да что со мной, Господи? А это я его еще не видела, и... Блин... Слова вылетели из головы, когда открылась входная дверь, и в гостиную вошел высокий молодой мужчина в темном пиджаке поверх рубашки. «Всем привет!» — улыбнулся вошедший. «Привет, сынок! Наконец-то нашел время прилететь в гости к отцу!» Павел подошел к нему и крепко обнял. Зашелестела бумага. Только сейчас я заметила, что в руках Кирилла было два букета роз. Спустя много лет... Он все же научился манерам. Это не может не радовать. Все повставали со своих мест, чтобы поздороваться с новоприбывшим. Мама тоже порывисто обняла за шею парня. Для этого ей пришлось встать на мыски. По-моему, он еще вырос. «Добро пожаловать домой», — сказала она ему, остановившись. «Букет для милой дамы», — протянул он ей бумагу с розовыми розами. «О, спасибо!» — мама приняла цветы из его больших рук. «Как мило!» Ладони тоже стали еще более крупными и мужественными. «Чёрт, я-то зачем на них смотрю? Какая разница, какие у него теперь руки?» Я и Илья остались стоять чуть в стороне, и Кир перевел взгляд на нас. Ему пришлось подойти самому, потому что я застыла, как истукан, прибитый к полу. А Илья был незнаком со сводным братом и первым бы не побежал здороваться. Кирилл широким шагом быстро дошел до нас и остановился, посмотрев сверху вниз на меня. Уже успела забыть, какой он все же высокий. Гораздо выше Ильи. Я почувствовала, как кровь схлынула с лица, едва он посмотрел в мои глаза. Стояла и не могла ни слова сказать, ни двинуться с места. Наверное, выглядела я тогда полной дурой, и опять затрясло. «Как же справиться с собой? Вот чёрт!» «Привет, сестренка. Мне было неуютно и почему-то жарко находиться под взглядом его серых глаз. Снова появилось давно забытое чувство, будто энергетика парня давит прямо мне на плечи. Глаза Кирилла ничего сейчас не выражали и были холодными и равнодушными. Он зашелестел вновь оберткой и протянул второй букет с розами мне. Я молча забрала их, опустила глаза на цветы. Белые, такие же, как те, что он дарил мне когда-то на мой 18-й день рождения. Как же давно это было! «Привет», — сказала я, подняла глаза на него, и голос куда-то сорвался. Я не выдержала первое и отвела взгляд, спрятавшись от него за ресницами. «Я Илья, жених Лизы». Мой парень не стал дожидаться, когда я очнусь и представлю его брату сама, и протянул ему руку. Кирилл повернулся к нему и крепко пожал протянутую ладонь в ответ, пристально разглядывая его. На миг мне показалось, будто в глазах сводного брата полыхнул знакомый мне демонический огонек, но потом Кир моргнул, и наваждение из его глаз пропало. Они снова стали безразличными и ледяными. «Кирилл! Сводный брат Лизы. Да, я уже наслышан. Рад познакомиться». «Ага», — Кирилл опустил руку Ильи, развернулся и пошел прочь от нас к столу. Скинул пиджак, небрежно бросил его на диван и уселся за стол, вальяжно развалившись на стуле. «Узнаю повадки братца. Если бы не его тело, ставшее еще более спортивным и крепким, не плечи, ставшие еще более громадными, не взрослая и жесткая щетина на лице, я бы подумала, что он никогда отсюда и не уезжал. А впрочем, он все же другой, как и я». «Ну, кормите, что ли, меня? Голодный, как волк». Мама тут же начала суетиться перед парнем, накладывая ему в тарелку еду. Мы тоже вернулись к столу, где Павел уже сел рядом с сыном и расспрашивал его то об одном, то о другом. За 6 лет мужчина тоже изменился, и таких лучистых глаз от радости я уже давно у Павла Сергеевича не видела. Все же он любит Кира и очень по нему скучает в его отсутствии. Я задумалась, а потом поняла, что все стулья заняли, кроме места прямо рядом с Кириллом. Чёрт! Почему-то садиться рядом с ним вовсе не хочется, но неприлично просто взять и свалить прямо сейчас. «Илья, давай, пожалуйста, поменяемся местами», — тихо обратилась я к своему будущему мужу. «А что такое?» Кирилл слегка повернул голову в нашу сторону и слышал все, что я говорю. «Да тут не под Зену сидеть просто». Губы сводного брата дрогнули, а бровь скептически изогнулась. Он знает, когда я вру. И еще он понял, что я не пожелала садиться рядом с ним. «Ну, садись. Жалко, что ли, мне? Лис, как пристанешь со своим Дзеном?» Во время ужина меня не покидало ощущение, что Кир за мной наблюдает краем глаза. Я оказалась ровно напротив него, иногда даже не смущаясь, смотрел в упор. Мне стоило больших усилий сидеть с непринужденным видом и не дергаться. Да кажется мне просто. Не может же он вообще не смотреть никогда на меня. Сама себя накручиваю. Но уже быстрее бы кончился этот ужин.